Глава 9. «По одному, твари!» — выкрикнул я, выставляя копье. Но трупоеды не собирались играть по моим правилам. Два серых тела рванули одновременно. Один слева, другой справа, и попытались взять меня в клещи. Классическая охотничья тактика. Так делают волки, львы и эти уродливые выродки. Я шагнул назад, упираясь спиной в ствол старого дерева. Теперь хотя бы сзади прикрыт. Левый прыгнул первым. Я встретил его острием копья. Нож на конце древка полностью вошел в серую грудь. Тварь захрипела, забилась. Я резко выдернул оружие, разворачиваясь ко второму. Поздно. Когти полоснули, и предплечье обожгло острой болью. По коже полилась теплая кровь. И это я увернулся. Иначе пострадали бы лицо и шея. Отмахнулся древком, попал по морде. Трупоед отшатнулся, яростно визжа. Воспользовался секундной передышкой и ткнул его копьем. Это не дуэль, где нужно выжидать ошибки врага. Единственный шанс победить — постоянно атаковать самому. Попал в шею. Хрип, бульканье, черная кровь на траве. Клянусь, моя рука дернулась не совсем по плану и сама нашла правильную цель. А зверь и не думал защищаться, готовился вновь броситься на меня. Убит болотный трупоед. Уровень 5. Получено 25 единиц опыта. Убит болотный трупоед. Уровень 5. Получено 25 единиц опыта. Уровень 4. 83 из 800. Твари валялись у моих ног. И еще одна дернулась в конвульсиях, плавно переходящих в агонию. Убит болотный трупоед. Уровень 5. Получено 25 единиц опыта. Все, первый тоже сдох. Я тяжело дышал, зажимая рану на предплечье. Неглубоко жить буду. Но это явно не конец битвы, а опыта дают все меньше. Из норы полезли новые твари. Сначала один, потом еще двое, потом еще. «Да вы издеваетесь!» — выдохнул я, глядя на выползающие из темноты серые тела. 8. Нет, 9. 10 тварей окружали меня полукругом, не решаясь атаковать после быстрой смерти сородичей. Красные глаза горели в полумраке, зубастые пасти клацали угрожающе, когтистые лапы скребли землю. «Обнаружена угроза. Болотный трупоед. Уровень 5. Крайне агрессивен». Повторила система несколько раз, словно я сам не видел. Среди пятерок мелькнули и шестерки, высокоуровневые твари. А еще в глубине норы шевелилось что-то большое и опасное. «Бежать? Поздно». «Они быстрее меня здорового, а я сейчас ранен. Тем более далеко не уйти. И если побегу и чудом оторвусь, то приведу их прямо к поселению, к гоблинам и Миори. Нет, не вариант». «Ладно». Я перехватил копье поудобнее и стал в оборонительную стойку. «Кто первый на прием к врачу? Сейчас я вас всех вылечу». Они словно ждали команды. Первый бросился на меня. Я встретил его ударом древка в морду. Второй попытался зайти сбоку. Я отмахнулся, полоснув наконечником по вытянутой лапе. Третий прыгнул сверху, забравшись на ветку. Я едва успел отскочить. Бой превратился в кровавый хаос. Я бил, колол, отмахивался, матерился. Копье мелькало, словно пропеллер. Навык владения копьем работал на полную. Руки сами находили правильные углы. Тело уворачивалось от ударов раньше, чем мозг успевал осознать опасность. Тактическое мышление подсказывало, куда бить, как двигаться, где слабые места у очередной твари. Куда сместиться, чтобы монстры постоянно мешали друг другу и не зашли в слепую зону. И это работало. У тварей срывались атаки, а я все махал копьем, удерживая их на почтительной дистанции. Самодельный наконечник оставлял кровавые насечки на груди, морде, лапах монстров, но их было слишком много. Я пропускал удары. Хорошо, что они достаточно слабые. Трупоеды напоминали мелких лысых ублюдков из одного популярного фильма про кольца. И все они оставались опасными охотниками, гораздо опаснее гоблинов. Царапина на боку, укус на плече, благо неглубокий. Зубы лишь скользнули по коже. Удар когтистой лапы по бедру, и штаны порвались. В ноге потекла кровь. Меня спасала разница в живучести. Трупоеды быстро слабели от потери крови и начинали жутко тормозить. Заметив это, я больше не пытался их убить одним ударом, а наносил множество мелких ран. Когда они слабели, убивал одного противника за другим. Копье входило в серые тела, во все стороны брызгала черная кровь. Вонь стояла невыносимая. Смесь гнили, крови и чего-то кислого. Убит болотный трупоед, уровень 5. Получено 25 единиц опыта. Убит болотный трупоед, уровень 5. Получено 25 единиц опыта. Убит болотный трупоед, уровень 6. Получено 50 единиц опыта. 4, 5, 6. Я уже потерял счет. Мышцы горели от напряжения, дыхание сбилось, пот заливал глаза, смешиваясь с чужой кровью. Я бил и бил, снова и снова. Отринул страх и мысли о побеге. Я хотел жить. Хотел уйти победителем, оставив за собой лишь тела побежденных монстров. Ответить на брошенный новым миром и другими богами вызов и одержать вверх. Убит болотный трупоед, уровень 6. Получено 50 единиц опыта. Уровень 4. 433 из 800. Послышался скулёж, когда я вновь вонзил копье в податливую плоть. Наконец, последний из обычных противников рухнул к моим ногам, дергаясь в агонии. Я стоял посреди трупов и тяжело дышал, опираясь на копье. Не понимаю, каким чудом оно выдерживало схватку. Спасибо широкому дереву за моей спиной. Оно помогло остаться в живых. Отлично сработано, но мы еще не закончили. 9 мертвых тварей впечатляли. Плюс те трое в начале. 12 трупоедов за... сколько? 3-4 минуты? Или 10? Казалось, я сражался целую вечность. Время потеряло всякий смысл. Из норы донесся низкий утробный рык. Не визг, как у остальных тварей, а именно глубокий, вибрирующий рык, от которого по спине пробежала толпа ледяных мурашек. Я видел сверкающие ненавистью глаза. Они не спешили выбираться на свет, будто надеялись, что остальные справятся. Но нет, у них ничего не получилось. И обладатель жутких глаз, наконец, вылез. Обнаружена угроза. Матка болотных трупоедов. Уровень 7. Статус. Вожак стаи. Крайне опасен. Тварь была в полтора раза крупнее остальных. Серая шкура покрыта шрамами, как старыми, белесыми, так и совсем свежими, еще розовыми. Красные глаза смотрели на меня с холодным расчетом. Тварь была умной. Выжидала, пока я устану, сражаясь с мелочью. И только сейчас вышла, чтобы добить ослабевшую добычу. Уверен, мертвые сородичи для этой твари не более, чем кормовой запас. Вот он, настоящий монстр. «Ну, здравствуй!» — прохрипел я, поднимая копье. «И ты теперь хочешь попробовать на вкус мое лекарство?» Тварь не ответила, просто смотрела оценивающе. Ее ноздри раздувались, втягивая запах крови. Моей и ее сородичей. А потом она атаковала. Быстро. Слишком быстро для такой туши. Или же я слишком устал и замедлился? В любом случае, я едва успел выставить копье и сразу осознал ошибку. Матка не напоролась на острие. Она отбила древко лапой и врезалась в меня, словно грузовик. Мир перевернулся. Выронив оружие, я покатился по земле среди трупов и крови. Тварь прижала меня к земле, придавив грудь лапой. Наклонилась надо мной с разинутой пастью. С кривых зубов капала слюна. Инстинкт. Чистый инстинкт и навык ближнего боя спасли мне жизнь. Рука сама нырнула к поясу, выхватила обсидиановый нож. Спустя мгновение черное лезвие оказалось в пасти, не давая челюстям сомкнуться на моей шее. Тварь взревела разрезанным ртом, и ее лапа прошлась по моей груди, оставляя длинную кровавую полосу. Разум на мгновение померк от боли, но вернулся в самый нужный момент. Я перехватил нож. Зубы твари сомкнулись на моей руке, но клинок пронзил мягкое небо и вошел прямо в мозг. Матка потеряла контроль и навалилась всем весом, еще глубже загоняя лезвие в себя. Убита матка болотных трупоедов, уровень 7. Статус — вожак стаи. Получено 150 единиц опыта, уровень 4. 583 из 800. Я лежал на земле, придавленный тяжелой тушей дохлой твари. Весь в крови, своей и чужой. Очень больно дышать, двигаться тем более. Но я остался жив. С огромным трудом разжал челюсть и выкатился из-под трупа. Попытался встать, но ноги подкосились, и я упал на колени, уперся руками в землю. Вокруг лежал десяток мертвых тварей, все вымазано вонючей кровью. С каждым вдохом нехитрый ужин просился наружу. В голове звенело от оглушающей тишины. Больше никто не пытался вылезти из норы. Я просидел так минут 10, постепенно приходя в себя. Проверил раны. Много царапин, несколько глубоких порезов. Ребра болят при каждом вдохе. Ничего смертельного, но без повышения уровня заживать будет долго. Копье нашел в 3 метрах от себя. Треснутая древка больше не годилась для серьезного боя. Черт, придется делать новое. Подобрал обсидиановый нож, вытер отраву. Выдержал. Хорошее, однако, оружие. Собравшись с мыслями, пополз к норе. Да, пополз. Идти не было сил. Раз уж ввязался в смертельную битву, нужно полностью устранить угрозу поселению. Если бы не это, хрен бы я вообще пошел сюда один. Глаза слезились из-за царящей внутри вони. А еще ничего не было видно. Прислушиваясь к каждому шороху и готовясь ударить ножом на любой подозрительный звук, постепенно привык к полумраку. Как я и думал, внутри больше никого не было. Единственную просторную комнату поделили на зоны. В правом углу лежала куча костей. Слева находилось лежбище. Именно там я обнаружил добычу. Тропоеды тащили сюда все блестящее и интересное, словно сороки. Настоящая куча хлама. Необычные камни, изогнутые под невероятными углами ветки, высохшая кора. Но нашлись и полезные вещи, предметы цивилизации. В принципе, логично. Раз я очистил данж, должен получить награду. Первым в руки попался нож. Не каменный, не обсидиановый. Металлический. Практически уверен, что это бронза. Лезвие позеленело от времени, но все еще сохраняло остроту. Рукоять деревянная, обмотана кожей. В моих руках находился первый представитель бронзового века. За открытие точки интереса в виде логова трупоедов меня наградили 30 единицами опыта. Ненадолго завис, высчитывая, сколько дубин мне нужно сделать, чтобы взять новый уровень. Дальше больше. Огниво. Кремень и железное кресало в маленьком кожаном мешочке. Моток веревки. Настоящий, плетеный, 5 метров. Глиняный горшок с крышкой. Целый, только грязный. Удивительно, что его не разбили. Деревянная ложка. Потертый кожаный мешок без дыр. Я выносил трофеи на свет и удивлялся все больше и больше. Самая странная, но в то же время бесполезная находка — 4 железных гвоздя. Железо! Откуда у этих тварей железо? Ответ нашелся в глубине столовой. Среди останков гоблинов я заметил человеческие кости. Ну, или кого-то очень похожего на нас, людей. Череп, ребра, позвонки. И обрывки кожаного доспеха с ржавым обломком меча. Кто-то был здесь до меня. Человек или люди. Кости тут на 2-3. Они пришли вооруженные и подготовленные. С бронзовым оружием, железными инструментами, запасами. И проиграли. Возможно, трупоеды напали на них из засады и одолели, или загнали на болото. Вариантов много. Может, людей было намного больше, и не успели убить 10 трупоедов. Как бы там ни было, победившие монстры притащили добычу в логово, где ее нашел я. Я долго сидел, глядя на останки. Это могла быть экспедиция из какого-то развитого поселения. Дионис говорил что-то про торговцев и караваны, а они тоже относятся к нейтральным поселениям. Не станут же боги селить избранных в неравные условия? Соперники не поймут. Или это наследие проигравших цивилизаций из прошлого турнира, что остались тут ради предыстории? Гибель неизвестных существ послужила предупреждением. Никто не застрахован от поражения. Собрал все ценное в новый кожаный мешок. «Обнаружен тайник. Добыча болотных трупоедов. Получено 60 единиц опыта». Там же нашел налепленные на стену яйца. Странные. Вонючие. «Яйца трупоедов. Уровень 0». Раздавил их. Не хватало еще, чтобы новые твари вылупились. Опыта мне за это не дали, но система подсказала, что мой инстинктивный поступок был верным. «Поздравляем. Логово «Болотные трупоеды» полностью зачищено. Угроза устранена. Территория рядом с поселением стала безопаснее. Жители поселения номер 19999 вздохнули с облегчением. Получено 200 единиц опыта. Поздравляем, вы достигли 5 уровня. Уровень 5. 73 из 1600. Волна тепла накрыла меня с головой. Знакомое ощущение, словно горячая ванна после морозной улицы, только изнутри. Тепло разлилось по телу, проникая в каждую клетку. Раны быстро затянулись. Царапины исчезли, порезы закрылись, боль из ребер ушла. Усталость сменилась странной бодростью. Level Up — лучшее лекарство в этом мире. Доступно 3 очка характеристик. Распределите их. Я задумался. Сила и ловкость уже неплохие. Скорость тоже. А вот интеллект... Дионис говорил что-то про магию, про мудрость. И восприятие. Чем оно выше, тем больше шансов заранее заметить опасность. Выносливость тоже не помешает. Сегодняшний бой показал, насколько быстро кончаются силы. «Одно в интеллект, одно восприятие, одно в выносливость», — решил я вслух. Новая волна тепла. Голова словно прояснилась, мысли потекли быстрее. Глаза стали видеть четче, замечать больше деталей. И дыхание успокоилось, сердце застучало ровнее. Краснов Дмитрий Алексеевич. Раса. Человек. Уровень 5. 73 из 1600. Характеристики. Сила — 7. Ловкость — 7. Скорость — 7. Выносливость — 8. Восприятие — 9. Живучесть — 8. Интеллект — 9. Пятый уровень. Накопить 1500 опыта до следующего. Прогрессия все круче, но и я становлюсь сильнее. Если мне каждый раз придется зачищать такие логово, я точно облажаюсь где-то по пути и сдохну. Для подобных рейдов нужна боевая гвардия. Честно говоря, страшно представить, сколько гоблинов погибло бы во время зачистки этого логова. Я и сам не понимаю, как не двинул кони и не вылетел с позором. Я выбрался из норы, щурясь от дневного света. Мешок с добычей оттягивал плечо приятной тяжестью. Копье пришлось бросить. Древко переломилось, когда я пытался на него опереться. Отвязал складной нож и сунул в карман. Обсидиановый клинок тоже сохранил, хоть он и показывал после битвы первые признаки разрушения. Появились новые сколы, крепление ослабло. Ничего, сделаю новое оружие. Тем более у меня теперь есть бронзовый нож. Оружие лучше и надежнее обсидиана. Путь домой показался короче. То ли выросший уровень придал сил, то ли я просто спешил. По дороге картограф прорисовал новые территории, а я отмечал для себя полезные находки. Обнаружена точка интереса — старый бурелом. Получено 5 единиц опыта. Куча поваленных деревьев, заросших мхом. Отличный источник сухой древесины и, возможно, убежище для какой-нибудь живности. Обнаружена точка интереса — родник с чистой водой. Получено 5 единиц опыта. Совсем маленький, бьющий из-под камня ключ. Вода холодная, вкусная. Я напился, умылся, смыл кровь с рук и лица. В отражении на меня смотрел персонаж из фильма ужасов. Голый торс, рваные штаны, бурые пятна засохшей крови, свежие шрамы. Ладно, хватит любоваться, пора домой. Гоблины заметили меня издалека и подняли такой визг, что, наверное, было слышно за километр. «Вождь вернулся! Он что-то несет! Кровь! На нем кровь!» Миори бежала первой, обгоняя даже Спартака. Ее уши прижались к голове от страха, хвост распушился. «Дима!» Она остановилась передо мной, глядя на мою разодранную одежду и бурые пятна. «Ты весь в крови! Что случилось? Ты ранен?» «Был ранен. Теперь нет». Устало улыбнулся я. «Level Up — отличная штука. Всем советую». «Да-да, круто!» Согласился со мной Эйнштейн, который взял-таки второй уровень после изучения огня и теперь имел завидный для всех гоблинов интеллект. Сам прокачал, сам додумался, и я был горд за него. «Level Up? Ты получил уровень?» Дернула ушками Миори. «Ага, 5-й. Трупоеды оказались упорными ребятами. Пришлось вырезать целое логово». Гоблины обступили меня со всех сторон, слушая с раскрытыми ртами. Спартак жадно пялился на мешок с добычей, пытаясь заглянуть внутрь. Болт прыгал на месте от возбуждения. Карамелька повисла на моей ноге, что-то причитая про бедного вождя. Я прошел пару метров и понял, так дело не пойдет. «Отойдите, пожалуйста», — буркнул я, отцепляя гоблиншу. «Покажу трофеи». Мы расположились у костра. Я высыпал содержимое мешка на землю, и гоблины замерли, разглядывая сокровища. Миори подобрала бронзовый нож, повертела в руках. Ее глаза расширились. «Это... что это?» «Это бронза», — ответил я. «Ух ты!» — прошептала Миори. «Настоящая бронза! Откуда?» «Трупоеды собирали коллекцию». Я сел на бревно, вытягивая гудящие ноги. «Они уничтожили чье-то поселение. Или отряд неудачливых авантюристов. В норе полно разных костей». Миори нахмурилась от такой новости и сказала, что очень рада исчезновению такой опасности. Ей совсем не было жаль убитых тварей. Я продолжил указывать на остальные находки. «У нас есть огниво. Теперь можем быстро разводить костер. Нормальная веревка решит кучу проблем. В горшке сварим еду». «А это?» Эйнштейн подобрал гвозди, разглядывая с благоговением. «Из чего оно?» «Железо. Технология, до которой нам еще расти и расти. Сохрани их, пригодятся». Гоблины передавали находки из рук в руки, ох и ах. Для них это были чудеса, для меня — напоминание о том, что где-то в этом мире осталась цивилизация, просто она далеко. Или же, наоборот, давно сгинула, и теперь мы сами по себе. «Мне нужно помыться», — сказал я, поднимаясь. «И поесть. А потом...» «Отдыхать», — решительно заявила Миори. «Ты только что уничтожил целое логово монстров. Тебе нужен отдых». «Потом...» — покачал я головой. «Сначала дикие гоблины. Они все еще проблема». «Сейчас?» — не поверила моим словам ушастая девушка. «Почему нельзя подождать?» «Нужно идти сегодня, пока они без оружия и деморализованы. Лучший момент для... переговоров». «О чем с ними говорить?» Миори чуть было не приложила ладонь к моему лбу. «Мы же не понимаем их языка». «Не словами. Продемонстрирую силу, принесу их же оружие и предложу выбор». «Какой?» Кошка девочке явно не нравилась моя идея. «Ничего, пусть привыкает». Я посмотрел ей в глаза. «Подчинение или смерть?» Если Миори и хотела возразить, она благоразумно промолчала, вспомнив о куче наблюдающих гоблинов. «Нельзя ронять авторитет вождя при подчиненных». Я спустился к ручью. Вода обожгла холодом, но после горячки боя мне, наоборот, было приятно. Пока мылся, размышлял о плане. Мне противостоял плюс-минус десяток диких гоблинов. Сейчас они без оружия, забрал все после прошлого боя. Униженные и напуганные. Их вождь со шрамом получил от меня по полной. Что им делать? Охотиться без инструментов? Защищаться от хищников голыми руками? Они в отчаянном положении. Теперь я их единственный шанс на выживание. Или угроза, которую нужно устранить. Посмотрим, что они выберут. В поселении нашел что-то вроде запасной одежды. Обмотал кусок ткани из добычи вокруг пояса. Не модно, зато функционально. Штанам тоже пришел кирдык, когда я случайно наклонился. Обед состоял из жареных грибов. Прогресс! Гоблины научились готовить. Ну, как научились? Бросали на камни у костра все подряд, включая личинок. Но это уже хоть что-то. Еще бы найти соль, и жизнь сразу станет веселее. «Все, я пошел», — объявил я, собираясь. «Миори, ты за главную. Спартак, Болт, Ма, защищайте поселение. Если не вернусь к вечеру...» Я задумался. «Все равно ждите, вернусь». «Вождь!» Спартак вытянулся и стукнул себя кулаком в грудь. «Можно я с тобой? Я сильный!» «Не, ты нужен здесь. Тем более крапива до сих пор не побеждена. Кто, если не ты, спасет нас от нее?» Он с вызовом бросил суровый взгляд на могучие кусты. А карамелька снова повисла на моей ноге. «Вождь, не уходи! Опасно! Я буду скучать!» «Отлипни, и я принесу тебе подарок». Использовал я козырь, работающий против большинства известных мне девушек, особенно гоблинш. «А какой?» — спросила она с любопытством, прикидывая, соглашаться или еще поломаться. «Сюрприз». «Да! Мне принесут сюрприз!» «А что такое сюрприз?» Я покачал головой с ухмылкой и объяснил карамельке значение слова. С собой взял бронзовый нож. Теперь именно он станет основой для будущего копья. Мне понравилось путешествовать с хорошим оружием. Обсидиановый оставил Миори. Еще взял потертую кожаную сумку и любимый складной нож. Сунул его в кроссовок. Карманов у меня не осталось. Надеюсь, мозоль не натру. Двинулся в путь по знакомой дороге, прямиком к руинам. Улучшенное восприятие помогало дополнять карту, отмечая ранее пропущенные детали. Я замечал каждую птицу на ветке, каждый шорох в кустах, каждый след на земле. Ну, или мне хотелось в это верить. Вот возьму десятку, и точно никто не пройдет мимо. Через полчаса услышал шум слева. Осторожно подкрался, прячась за деревьями. Волки. Стая из 4 особей загоняла молодого оленя. Классическая охота. Один гнал добычу, трое отрезали пути к бегству. Зверь метался в разные стороны, пытаясь вырваться из ловушки, но хищники работали слаженно, словно единый механизм. Я наблюдал со стороны. Финал был предсказуем. Олень споткнулся. Волки набросились. Короткая борьба, сдавленный вопль и тишина. Пищевая цепочка в действии. Хищники едят травоядных. Трупоеды едят... всех. А я ем грибы и личинок. Не отказался бы от оленины, но я пока не готов сражаться с волками за кусок мяса. Хотя в любом случае нужно что-то делать с рационом. Отметил для себя. Волки — потенциальная угроза и возможность. В списке есть технология одомашнивания животных. Когда-нибудь мы превратим их в сторожевых псов. Двинулся дальше, обходя место охоты по широкой дуге. Волки были заняты добычей и не хотели уделять мне много внимания. Так, пару раз угрожающе рыкнули, когда заметили. Руины показались через час пути. Древние стены, заросшие плющом. Остатки башен на фоне неба. Загадочное место, которое я так толком и не исследовал. Заглянул внутрь через здоровую сквозную трещину в стене и заметил слабое, едва заметное мерцание где-то в глубине. Я замер, смотрелся. Глаза не обманывали. Магия? Артефакт? Ловушка? Желание войти внутрь и провести исследование ощущалось практически физически. Там, внутри, могли быть ответы. Сокровища. Знания. Или смерть. Благо, здравый смысл победил. «Сначала гоблины», — пробормотал я. «Потом руины. Одно дело за раз». Поставил на карте отметку, пообещав себе вернуться. С обученным отрядом и хорошим снаряжением. Нельзя идти сюда в одиночку. Обойдя разрушенный город, наткнулся на странные следы у ручья. Не гоблинские, все же слишком большие. Не звериные, форма иная. И не человеческие, только 2 пальца вместо 5. Или копыта, длинные, вытянутые копыта. Мне показалось, что существо ходит на 2 лапах, а не 4. Что-то крупное, двуногое, копытное и тяжелое прошло здесь недавно. Несколько часов назад, судя по влажности следов. Еще одна загадка. Еще одна потенциальная угроза. Новый мир полон сюрпризов. И большинство из них хотят тебя съесть. Я двинулся дальше, держась на стороже. Ведь я до сих пор не встретил ни одного саблезубого хищника. Они бы очень хорошо вписались в картину мира. Лагерь диких гоблинов показался через 20 минут. Я осторожно подкрался, прячась за деревьями, и нахмурился. Что-то не так. Лагерь на месте. Шалаши, кострище, вход в пещеру, обломки после недавней битвы. Но он выглядел иначе. Домов стало больше. Движения почти не видно. Несколько фигур сидели у входа в пещеру, но они не работали, не ели, не двигались. Очень странно. Прошло 5 минут. Ничего не изменилось. Тогда я решил подобраться поближе, надеясь рассмотреть получше. И так был сосредоточен на гоблинах, что не заметил потемневшего неба. Солнечный свет исчез. Пришлось всматриваться сквозь листья. Даже глаза заболели. Я отодвинулся от веток. Нахмурился, осмотрелся, поднял глаза к небу. «Идти тебя, Зевс, за ногу!» Тучи. Огромные, черные, клубящиеся. Они надвигались с пугающей скоростью. Ветер ударил внезапно. Холодный, резкий, несущий запах дождя. Гнущиеся под порывами мощного ветра деревья угрожающе заскрипели. «Твою мать!» — выдохнул я, раздраженно шепча себе под нос. «И что делать?» Гоблины тоже засуетились. Первая молния расколола небо. Грохочущий раскат грома послышался почти сразу. Гроза близко. Очень близко. Первые капли, крупные, тяжелые, ледяные, ударили по лицу. А через секунду хлынул ливень. Не дождь, а настоящая стена воды. Я промок до нитки за 3 секунды. Видимость упала до нуля. Ветер выл, швыряя в лицо ветки и листья. Нужно укрытие. Срочно. И желательно не в пещере диких гоблинов. Там в тесноте есть все шансы получить дубины по затылку и пополнить их рацион. Я бросился к ближайшим скалам на пути к дикому племени, вспоминая карту местности. Вскоре увидел подходящее место, нависающее над землей скальный козырек. Не пещера, но хоть какая-то защита от стихии. Я забился под камень, выжимая воду из волос. Дождь лил в метре от меня, превращая землю в реку грязи. Молнии сверкали одна за другой. Гром не смолкал ни на секунду. Такой бури я не видел никогда. Ни в этом мире, ни в прошлом. Словно боги решили устроить показательное выступление. Или кто-то очень злой вымещал свое настроение на ни в чем не повинной природе. «Зевс, что ты там бухтишь на небе? Как будто тебя Перун уделал в соревновании на самое молниеносное развитие избранного». Я сидел под скалой, обхватив колени руками, и ждал. Больше ничего не оставалось. Холодно, блин. На мне даже майки не осталось, и проклятый ветер пробирал до костей. Минуты тянулись как часы. Гроза не стихала. Наоборот, усиливалась. Молния ударила в дерево в 20 метрах от меня. Треск, вспышка, грохот. Крона ярко вспыхнула, но дождь тут же затушил огонь. По идее, я должен был испытывать страх, вжаться в камень, чувствуя себя очень маленьким и очень смертным. Но ничего подобного. Я испытывал ни с чем не сравнимый восторг, любуясь развернувшимся зрелищем. «Где еще такое увидишь?» Глубоко внутри крепло желание выбежать прямо под грозу и слиться с неукротимой стихией. Останавливал лишь холодный рассудок. Инстинкт самосохранения куда-то исчез. Вскоре я заметил движение. Силуэты. Много силуэтов. Они двигались сквозь ливень, приближаясь к моему укрытию. Рука сама легла на рукоять ножа. Ну и кого там принесло? Силуэты приближались. Их было много. 10? 20? В таком дожде не разобрать. Я напрягся, готовый к бою. И тут молния осветила приближающуюся толпу. Гоблины. Дикие гоблины. Те самые, к которым я шел. Но их было много. Намного больше 10. 20? 30? Сгорбленные мокрые фигуры брели сквозь ливень. Они двигались сквозь бурю, держась за руки. Впереди шел знакомый силуэт. Крупнее остальных, с характерной осанкой. Вождь со шрамом. Тот, кого я унизил. Тот, чье оружие отобрал. Он вел свое племя. Куда? Зачем? И почему их стало так много? Они заметили меня и остановились. И я заметил полные отчаяния взгляды. Мы смотрели друг на друга сквозь стену дождя. Человек и гоблин. Победитель и побежденный. Гром громыхал над нашими головами. Молнии раскалывали небо. А дикие гоблины все подходили и подходили, выныривая из ливня, словно безмолвные призраки. Их становилось все больше.